Глава 91. Перебегая от домика к домику, Джим и Тони добрались до леса и двинулись вдоль его кромки в сторону жилища майора Фаулза. Идти по лесу было проще, чем по сырым агрессивным джунглям. И вскоре разведчики оказались перед домиком майора. Судя по тому, что шторы в доме были задернуты, напарники сделали вывод, что Фаулз на месте. В пустовавших домиках шторы были открыты. «Все устроил», – сказал Джим, придавливая на щеке комара. «И нас подставил, и погоню пустил, а сам дрыхнет». «Ничего, пусть поспит в последний раз». Тони приоткрыл затвор, проверяя, как там дротик. «А вдруг яд за ночь выветрился?» – встревожился Джим. «Какая разница? Если стрелять в упор, так он насквозь пройдет». «Действительно убьем?» – уточнил Джим. «Это будет зависеть от того, что он нам расскажет. Как объяснит свои действия?» «Так он тебе наврет, будь здоров. За ним не задержится». «Ничего, как-нибудь отфильтруем. Мы ведь тоже не дети». «Не дети», – согласился Джим, вспомнив, как в выпускном классе все учителя, будто сговорившись, то и дело повторяли. «Вы уже не дети, и скоро вам самим придется принимать взрослые решения». Конечно, они имели в виду что-то другое. Но уж так сложилось, ничего не поделаешь. Джим поежился. Воздух был холодный, а у себя в Междуречье они привыкли к теплу. «Эх, рано пришли. В следующий раз выспимся. Давай кемарить по очереди». «Нет», – Тони приподнялся. «Кемарить не будем. Он проснулся». Джим встряхнул головой. Занавески на окне были отдернуты. «На горшок пошел», – пояснил Тони. «Ну что, идем?» «Если идти, то сейчас». Осторожно раздвинув ветки, разведчики перебежали к стене домика и встали по обе стороны от двери. Было слышно, как майор спустил в туалете воду. Потом стал напевать. Видимо, брился. Хлопнула дверь в ванной. Послышались бодрые шаги. И снова тишина. «Одевается», – одними губами пояснил Тони, вытаскивая нож. Снова послышались шаги. На этот раз звук был четче. Майор топал по полу в ботинках. Наконец дверь распахнулась, и Тони, схватив майора своей клешней, приставил к его горлу нож и втолкнул обратно внутрь. «Ну что, сука?» – произнес Тони угрожающе, придавливая острием кадык Фаулза. «Кричать будешь или сдохнешь молча?» «Постойте, я все объясню». Фаулз старался улыбаться, но ситуация к этому не располагала. «Объяснять будешь в другом месте». Тони убрал нож и ударил майора кулаком в солнечное сплетение. Видимо, он вложил в удар всю свою злость, потому что майор сложился вчетверо и бесшумно повалился на пол. Джим небрежно перевернул его ногой, потом проверил пульс. «Живой!» «Конечно, он еще не все нам рассказал». Тони убрал нож. «Свяжи его!» Джим выдернул из брюк Фаулза поясной ремень и связал пленнику руки за спиной. Да так туго, что майор очнулся и застонал. «Ну что ж вы творите, ребята?» Принялся он конючить, едва придя в себя. «Я ведь ничего, не придумывал. Я действую согласно приказу. Вы молодцы, сумели пройти через все испытания. И теперь я могу со спокойной совестью вас аттестовать». «Куда аттестовать? Признавайся, ты сказал курсантам, что это мы ударили шофера?» «Разумеется». Майор втянул голову в плечи, опасаясь удара. «А зачем ты это сделал?» – спросил Джим, глядя в глаза допрашиваемого, чтобы заметить, когда тот соврет. Это для того, чтобы они стали для вас реальной угрозой. Старались вас пристрелить. А чтобы интереснее было, ты подсунул нам холостые патроны. Напомнил Тони и больно ткнул Фаулза в бок носком ботинка. «Да прекратите же меня избивать! Выслушайте сначала!» Завопил тот. «Это была проверка!» «Кто давал приказ проверять нас таким образом?» Наступал со своей стороны Джим. «Вышестоящая организация, вот кто! Я был обязан создать вам самые сложные условия, поэтому вас преследовали самые лучшие из следопытов. И вертолет с пулеметчиками был вызван. Все знали, что вы очень опасны, и при первой возможности вас следует уничтожить». «Да нам ведь просто повезло, козел ты старый!» Джим замахнулся автоматом, Фаулс зажмурился, однако, поняв, что его только пугают, заговорил снова. «Первых встречных на подобные испытания не допускают. Видимо, у вас подходящее досье. Новые дела я листал, но они начаты с момента вашего поступления на 24-ю базу. Из отчетов капитана Мура видно, что вы очень талантливые солдаты и за небольшой срок прошли путь, который другим дается лет за 5, если доживают. А впрочем, для допуска к аттестации этого еще недостаточно. Поэтому я полагаю, вышестоящее руководство опиралось на еще более ранние сведения о вас. Так что, господин Симмонс, вам не просто повезло. Вам должно было повезти». Джим с Тони переглянулись. Майор говорил складно и даже немного льстил. Однако где гарантия, что он не тянет время, спасая собственную шкуру? «Стоп, давайте разберемся», – сказал Тони уже более спокойно, снова переходя на «вы». «Кто заказчик этого испытания? Кому в результате аттестации мы достанемся? Управлению службы безопасности?» «Да нет же, это гораздо более могущественная организация, со специальными функциями, ну что-то вроде контрразведки». «А как вы можете доказать правдивость ваших слов?» «Я вызову полковника Мартеля, это теперь ваш куратор, он все объяснит». «Правда? А если вместо полковника прибудет полицейский спецназ?» «Но...» – майор позволил себе улыбнуться. «С полицейским-то спецназом у вас, кажется, проблем не возникает». «Так, значит, визит полицейских в дом тоже ваших рук дело». Тони заметил в окно шедшего мимо курсанта и, схватив автомат, встал к окну. Джим присел возле Фаулза и на всякий случай зажал ему рот. Когда курсант прошел, Тони вернулся, и Джим отпустил майора. «За вами приятно наблюдать, ребята, честное слово. Вы как единый организм работаете». «Довольно комплиментов, майор», – сухо заметил Тони. «Да нет же, я серьезно. То, как вы решили проблему холостых патронов, теперь войдет в наше пособие по подготовке. Никому и в голову не приходило, что зеленый стебелек – это смертельное оружие». «А как часто вы проводите такие проверки?» – спросил Джим. «Вообще-то, эта информация для вас закрыта». «Бросьте, майор, не в ваших интересах запираться», – надавил Тони. «Но не слишком часто». «И какой процент выживает?» «Больше половины. Нам присылают только качественный контингент», – не без гордости сообщил Фаулс. «Слушайте, а может, развяжете мне руки? Я их уже не чувствую». Джим посмотрел на Тони. Тот утвердительно кивнул. И с майора сняли путы. Он благодарно взглянул на своих мучителей и принялся растирать запястья, на которых остались красные рубцы. «А проигравшие всегда погибают?» «Не обязательно. Чаще получают ранения. Это же как в бою. Процент погибших всегда меньше количества выбывших из строя». «И что с ними делают?» демобилизуют по инвалидности или возвращают дослуживать в части, откуда были доставлены. Вернемся к появлению в доме полиции. Тони менял темы, как заправский следователь. Неужели для нашей проверки вы убили парочку ни в чем не повинных стариков, хозяев дома? Нет, конечно. Всему есть предел. Они вовсе не безобидные и больше 20 лет состояли связными в шпионской сети генерала Тильзера. Последние годы они содержали что-то вроде гостиницы для боевиков-нелегалов. А когда поняли, что их вычислили, попытались сбежать. Тут их и взяли. Обоих застрелили прямо у двери их собственного дома. А трупы спрятали на чердаке. Где вы их и нашли, я полагаю? Нашли, подтвердил Джим. Ну вот, а потом заселили вас. Дали вам возможность расслабиться, попользовать девушек. А потом позвонили в полицию. Так что ничего личного. Мы только выполняли приказ и прогоняли вас через программу. Мы такие же солдаты, как и вы. Только задачи у нас другие. Мы не убиваем людей просто так. Скажите это лейтенанту Зану, который на наших глазах пристрелил 4 патрульных, сказал Тони. Ага, а потом переехал их тела машиной, добавил Джим. О, уверяю вас, что это недоразумение. Тем более, что поступок лейтенанта Зана не останется незамеченным. Он получит строгое взыскание. Джим и Тони обменялись многозначительными взглядами. Не было смысла упрекать майора в ненужной жестокости. У него была совсем другая собственная мораль. Он был солдатом, и задачи у него были свои. «Так значит, этот этап был последним?» Еще раз уточнил Тони. «Разумеется. А не случится так, что сейчас мы выйдем за дверь, и начнется следующий этап аттестации?» Майор, немного помедлив, ответил. «Разумеется, этого я вам гарантировать не могу. Вполне возможно, что прямо сейчас может начаться третий этап. Или он начнется завтра, когда вы не будете ожидать подвоха. Однако мне об этом ничего не известно. Все, за что я отвечал, уже сделано. А дальше на усмотрение вышестоящего руководства». Джим с Тони молчали. Им требовалось принять решение. «Хорошо», – сказал Тони. «Связывайтесь с полковником Мартелем, пусть приезжает». «Для этого я должен подняться и подойти к шкафу. Там у меня кадограф». «Вставайте!» Тони отошел в сторону, держа автомат наготове. От двери его страховал Джим. Тяжело переваливаясь после обработки кулаками Тони, майор вытащил небольшой ящик, снял с него защитный корпус, и глазам разведчиков предстал прибор, чем-то напоминавший обычный телефон, только со множеством ползунков и разноцветных лампочек. «Это прибор для защищенной связи», – пояснил Фаулс. «Ну так что, я связываюсь?» «Связывайтесь». Фаулс нажал несколько клавиш, немного подождал и произнес. «Девушка, пожалуйста, вызов для 340-го. Да-да, я подожду». Потянулись долгие секунды ожидания. «Да, зяблик на связи. Здравствуйте, сэр. Хорошие новости. Праздник состоялся. Гости довольны. И ни один не заболел. Хорошо, ждем». Закончив разговор, он положил трубку и с довольной улыбкой обратился к Тони. «Полковник Мартель лично прибудет через 1.5 часа». «А чего вы так радуетесь?» – спросил Джим. «Полковник редко прибывает сам. Думаю, ему хочется взглянуть на вас». «Что делать будем?» – спросил Тони, глядя на напарника. Тот недоверчиво покосился на майора. «Давайте сходим в столовую. Спрыснем удачное окончание аттестации. Такое испытание пройти не шутка», – предложил Фаулс. «Сиди на месте», – строго приказал Тони, снова забывая про «вы». «Будем ждать полковника Мартеля здесь. Если это ловушка, ты умрешь первым». Улыбка сошла с лица майора. Он вздохнул и произнес: «А вы действительно хорошие ребята. Мне такие давно не попадались».